Кольчугин повернулся, переступил лежащий на земле венок из ромашек и, шатаясь, побрел туда, где ждала его машина. Дома он брезгливо стаскивал с себя измызганную, растрепанную одежду, отмывал отвратительную зеленку, которая въелась в поры. Он снова потерпел поражение, был как шут, как смехотворный старик, был все еще подвержен вспышкам страсти и ненависти, которые оборачивались для него позором и унижением. Он не умел использовать последние отпущенные ему дни, чтобы приготовиться к уходу, привести свой мятежный дух к гармонии, провести остаток дней в размышлении о смысле, дарованной ему жизни, обрести тот молитвенный и возвышенный покой, в котором он встретит кончину. Он должен отрешиться от клокочущей, стреляющей реальности, отвернуться от горящих городов, от царящей вокруг беспощадной борьбы, от митингов, шествий, ядовитого интернета. Все это удел других, молодых, с неизрасходованными страстями, с несгибаемой волей, с острым ощущением грозных дней, в которых им предстоит совершать свои подвиги, прокричать призывы и лозунги, быть услышанными и, быть может, убитыми. Взять на себя ношу истории, ее страшный вес, выпустить из-под тяжкого свода утомленных бойцов, которые тихо уйдут в забвение. Кольчугин бродил по дому, уселся в крест, вспомнив, как однажды холодной осенью жена подошла и накрыла ему ноги теплым пледом. Прилег на диван и вспомнил, как дремал на этом диване и сквозь дрем услышал звяканье посуды на кухне, запах малинового варенья. Жена поставила на плиту алюминиевый таз, в котором кипела алая сладкая гуща. Он вдруг подумал, что почти не помнил своих детей, не помнил, как они взрастали, не помнил драгоценных переливов, когда каждый день дарит что-то новое, восхитительное, и память удерживает первый детский лепет, первые шаги, первое произнесенное слово. Жена, уже во время болезни, умиленно вспоминала множество случаев, смешных и милых, связанных с детством сына и дочери. Казалось, она держит перед глазами невидимую раковину в переливах перламутра и любуется ей. Хотела вовлечь в эти воспоминания Кольчугина, но он ничего не помнил. Дети росли без него, а он, одержимый странствиями, погоней за впечатлениями, уносился из дома, упиваясь видом свежего газетного листа, где был напечатан его очерк о военных учениях, о стратегических бомбардировщиках, летящих к полюсу, об атомных подводных лодках, уходящих в автономное плавание. И этот свежий, пахнущий типографской краской газетный лист заслонял от него играющих на ковре детей, жену, прекрасную в своем материнстве, ее бессонные ночи, когда дети болели, ее бесконечные труды, когда она стирала, мыла, лечила, утешала, ставила детские спектакли, устраивала новогодние елки. Но нет, он помнил несколько случаев, связанных с маленькими детьми. Рождение дочери в теплый апрельский день, когда деревья были в зеленом тумане, и он ждал жену у родильного дома с букетом цветов в счастливом недоумении. Он отец, и сейчас увидит своего первенца, и что это изменит в его судьбе? Сиделка с румяным лицом, похожая на кустодиевскую купчиху, вынесла белый кокон, перевязанный розовыми лентами, и следом жена, бледная, с огромными сияющими глазами, в которых было обожание, умиление и мольба, словно молила этот огромный город, этот грозный ракочущий мир, принять ее чадо, сберечь, полюбить, не причинить страданий. Он вложил в пухлую руку сиделки конверт с дарением и принял легкий сверток, в котором среди белоснежных материй в глубине что-то таинственно светилось, дышало, живое, почти невесомое, его дочь. Он старался понять свое чувство к ней, пережить свое отцовство, но испытывал лишь веселое недоумение, неловкость движений, боясь уронить или неосторожно сжать легкий кокон. Дома их ждала родня, бабушка, мама, теща. Был накрыт стол, сияли умытые окна. Он положил драгоценный сверток на кровать, и жена любовно и бережно развязала ленты, раскрыла сверток. И обнаружилось маленькое розоватое тельце с приподнятыми ножками, хрупкими, как стебельки, ручками. Кольчугина поразили крохотные, нежно-розовые ноготки на шевелящихся пальчиках рук. Жена показывала сотворенное ею чудо, и на ее прекрасном лице были гордость и восхищение. Она призывала всех восхищаться. Бабушка подошла, прилегла на кровать, приблизила к младенцу свое сморщенное коричневое лицо, стала молча долго смотреть на свою правнучку, на ее перламутровое тельце, которое слабо вздрагивало от таинственных биений. Бабушкины карие глаза, почти невидящие, замерли, не моргали. Казалось, между ней и ребенком установилась незримая связь, прозрачный световод, по которому бабушка переливала в правнучку все родовые предания, все родовое наследие. Готовясь покинуть мир, она вдыхала в правнучку свою исчезающую жизнь, продлевая существование рода, направляя его в бесконечность. Кольчугин благоговейно созерцал это таинство, чувствовал линию жизни, на которой они все поместились. Это воспоминание умиротворило его. Свой день он завершил тихо, успокоившись от дневного потрясения. Не включал телевизор, черный прямоугольник таил в своей глубине зрелище убиваемых городов, и он не позволял этим зрелищам всплыть на поверхность. Он достал из шкафа клетчатый плед, сел в кресло и укрыл себе ноги, как это сделала когда-то жена. «Спасибо, милая», — произнес он неслышно. Сидел в долгих сумерках, глядя на гаснущий за окном сад.